«Верно», — подтвердил моряк. «Я только вот что хотел предложить Артону. Проводить его до островка. Кто знает, уж не высадился ли на сушу кто-нибудь из этих головорезов? И два человека, конечно, лучше, чем один, помешают им поднять тревогу. Я подожду Артона на островке, а на Брик он отправится без нас, ведь он первый предложил это». Предложение Артона было принято, и он начал готовиться к походу. Как ни дерзок был его план, однако под покровом ночной темноты он мог увенчаться успехом. Артон рассчитывал, добравшись вплавь до судна, уцепиться за ватершнаги и за вантпутенсы и попытаться определить численность экипажа и разузнать намерения пиратов. В сопровождении остальных колонистов Артон и Пенкроф спустились на берег. Артон разделся и натер все тело жиром, что, как известно, позволяет человеку легче переносить низкую температуру. А ведь кто знает, может быть, придется провести в холодной воде не один час. Тем временем Пенкроф и Наб отправились за пирогой, которая стояла на причале, в сотни шагов оттуда вверх по реке Благодарения. Когда они вернулись, Артон был уже готов. Кто-то услужливо набросил на плечи Артона теплое одеяло, и поселенцы по очереди пожали ему руку. Пирога, в которую сели Пенкроф и Артон, отчалила от берега. Обоих путников вскоре поглотил мрак, было уже половина одиннадцатого. Колонисты молча отправились в трущобы ждать возвращения смельчаков. Пирога быстро пересекла пролив и причалила к берегу островка. Артон и Пенкроф действовали со всей осторожностью, опасаясь натолкнуться на пиратов. Но, внимательно оглядев островок, они убедились, что там никого нет. Сопровождаемый Пенкрофом, Артон быстрым шагом пересек островок, вспугивая на ходу птиц, устроившихся на ночлег в расселенных скал. Потом он решительно бросился в воду и бесшумно поплыл к кораблю, на борту которого недавно зажглись огоньки, указывая его точное местонахождение. А Пенкроф укрылся среди береговых скал и стал дожидаться возвращения товарища. Тем временем Артон плыл к бригу, рассекая мощными взмахами водную гладь, которая бесшумно смыкалась за телом пловца. Его голова лишь слегка выдавалась над поверхностью воды, а внимательный взгляд был прикован к темному силуэту судна, огни которого отражались в море. Он помнил лишь одно. Нужно во что бы то ни стало сдержать данное товарищем слово, выполнить свой долг. Ему даже не приходила в голову мысль ни об опасностях, подстерегающих его на борту корабля, ни об акулах, которые нередко появлялись возле острова. Течение несло его, и берег остался далеко позади. Через полчаса Артон, ничем не выдав своего присутствия, уже охватился рукой за ватерштаги бушприта. Передохнув немного, он вскарабкался на цепь и благополучно добрался до Княвдигеда. Здесь сушилось несколько пар матросских штанов. Артон быстро надел на себя одну пару и, устроившись удобнее, прислушался. На бриге еще не спали. Куда там? Слышались голоса, пение, хохот. И вдруг отрывок разговора, сопровождаемый крепкими ругательствами, привлек внимание Артона. «Недурное мы сделали приобретение. Брик хоть куда?» «Да, неплохо ходит. Недаром его быстрым прозвали. Тут хоть весь Норфолкский флот за ним вдогонку пустись. На-ка поймай! Да здравствует наш капитан! Да здравствует Боб Гарвей!» Нетрудно представить себе, что испытал во время этой беседы Артон, особенно если вспомнить, что этот самый Боб Гарвей был никто иной, как его прежний сообщник, с которым он знался еще в Австралии, сорвиголова и моряк, осуществивший теперь их общие преступные замыслы. Боб Гарвей захватил этот бриг в водах близ острова Норфолка, с грузом оружия, боевых припасов, инструментов и утвари, предназначавшийся к отправке на один из Сандвичевых островов. Его шайка в полном составе перекочевала на борт брига, и теперешние пираты, они же бывшие каторжники, отбросы общества и головорезы, смело бороздили воды Тихого океана, нападая на суда, уничтожая корабельные команды, превосходя в жестокости даже малайских морских разбойников.